Локин видел, как его брат, словно настоящий герой, поднялся после сокрушительного взрыва и предпринял новую атаку собственными силами. В проломе, возможно, была заложена и вторая сейсмическая мина, но мысль о сраженном примархе развеяла все тактические расчеты, оставив лишь одно стремление — атаковать врага. «Воины десятой!» — закричал Локин. «За мной! Луперкаль!» Выжившие после взрыва воины устремились за Локином, с именем воителя на устах, и их яростные крики эхом разнеслись по горам. Локин перепрыгивал с одного валуна на другой и с немыслимой скоростью взбирался все выше, подгоняемый ослепительно горячей волной гнева. Он был готов обрушить всю тяжесть мщения на головы братства за поражение пожирателей миров, и ничто не могло его остановить. Локин понимал, что должен добраться до пролома раньше, чем защитники крепости поймут, что их прием уничтожил не всех атакующих, и двигался вперед со всей скоростью, на которую были способны его мускулы. На них обрушился шквал огня, лазерные лучи и тяжелые снаряды сыпались дождем. Один из зарядов угодил в плечо и развернул Локина на месте, но он не стал обращать внимания на удар и продолжал двигаться вперед. Ревущая волна воинов Астарта схлынула в пролом, и лучи уже высоко поднявшегося солнца блеснули на их зеленых доспехах. Такое множество рвущихся в бой воинов представляло собой величественное зрелище. Неудержимая лавина смерти, готовая огнем болтеров и цепными мечами снести любое препятствие. Никакие законы тактики уже не действовали. Поражение Ангрона лишило Астартес всякой сдержанности. Перед Локином блеснули серебряные доспехи. Воины Братства взбирались к пробоине с другой стороны и тащили за собой тяжелое орудие на двухколесных лафетах. «Болтеры к бою!» — закричал Локин. «Огонь!» От дружного залпа горловину пролома снова заволокло дымом. В воздух полетели искры и части тел, разорванных прямыми попаданиями. Несмотря на то, что большинство Астартес стреляли с бедра, почти все выстрелы были убийственно точными. Сотни болтов рвали противников в клочья, и едва Астартес перевалили на противоположную сторону стены, в ушах Локина зазвенел пронзительный волчий вой. В пылу сражения его воины снова превратились в лунных волков. Опустошив обойму, Локин отбросил свой болтер и выхватил цепной меч. Он нажал кнопку активации, сделал еще несколько шагов и оказался на дымящихся обломках скалы, под которой был погребен Ангрон вместе с пожирателями миров. За стенами железной цитадели открылась широкая эспланада, изрытая окопами и затянутая кольцами колючей проволоки. Из горной стены выступала изрытая снарядами башня, но ее ворота уже были разбиты вдребезги, а из бойницы вырывались клубы черного дыма. Воины братства спешно отступали от стен к заготовленным позициям, но они допустили гибельную ошибку, слишком задержались. Сыны Хоруса уже были в их рядах и размашистыми ударами цепных мечей рассекали тела надвое. Отряд воинов Братства развернулся, чтобы дать отпор завоевателям, и Локин вынужден был остановиться. Тремя ударами цепного меча он уничтожил троих противников, а ударом локтя разнес череп четвертому. На открытом пространстве началось настоящее столпотворение. Разъяренные Астартес догоняли защитников крепости и в припадке немыслимого бешенства уничтожали всех подряд. Локин убивал и убивал, наслаждаясь зрелищем пролитой крови и понимая, что после этой победы война будет закончена. Вместе с этой мыслью через кровавый туман ярости пробилось и осознание творящегося безумия. Астартес уже одержали победу, и теперь сражение превратилось в резню. «Гарвиль!» — раздался взволнованный голос на канале Вокс-связи. «Гарвиль, ты меня слышишь?» «Ясно и отчетливо, Тарик», — ответил Локин. «Мы должны остановиться!» — закричал Таргадон. «Мы победили! Все кончено! Придержи свою роту!» «Понял!» — отозвался Локин, радуясь, что Таргадон почувствовал то же самое, что и он сам. Вскоре ожил общий канал Вокс-связи и прозвучал приказ прекратить наступление, быстро переданный по цепочке каждому воину. К тому моменту, когда грохот битвы стал понемногу стихать, Локин уже понимал, что Астартес едва удержались, чтобы не скатиться в бездну варварства, из которой могли никогда не выбраться. День наполнился кровью, мертвыми телами и запахом гари. Взглянув в удивительно чистое небо, Локин заметил, что солнце уже почти в зените. Решительный штурм железной цитадели длился всего около часа, но за победу было заплачено жизнью примарха, сотен пожирателей миров, тысяч воинов братства и одному императору известно скольких сынов Хоруса. Кровавое побоище теперь казалось ужасным расточительством ради сомнительного выигрыша, разрушенных городов, ожесточенного и страдающего населения, мира, который взбунтуется при первом же удобном случае. Неужели приведение к согласию этого мира стоило рек пролитой крови? Большинство воинов Братства погибли в течение последних ожесточенных минут сражения, но немало оказалось и в плену у сынов Хоруса. Локин снял шлем и вдохнул полной грудью. Он прошел по полю недавнего боя и увидел, что останки разорванных взрывами тел плотным ковром устилали всю поверхность эспланады. Таргадон тоже без шлема стоял на коленях и тяжело дышал. Подняв голову навстречу подошедшему Локину, он устало улыбнулся. «Ну что, мы сделали это?» «Да», — согласился Локин, печально глядя на кровавые свидетельства победы. «Мы сумели». Локину приходилось убивать тысячи раз, и еще тысячи врагов будут убиты в грядущих войнах. Но почему-то жестокость этого боя отравляла радость триумфа. Оба капитана обернулись, услышав позади топот множества ног. Батальон византийских янычар наконец-то начал подъем по склону в крепость. Локин заметил ужас на лицах солдат и понял, что в глазах каждого, кто войдет на эспланаду, слава Астартес неминуемо померкнет. «А вот и варварус», — заметил Локин. «Очень вовремя, правда?» — усмехнулся Таргадон. «Вряд ли это улучшит его отношение к нам». Локин кивнул и стал молча наблюдать, как отряды византийских янычар входят в крепость. Голубые знамена хлопали на ветру, а сверкающие, позументами офицеры, ступали на эспланаду. Гектор Варварус остановился на валу обломков и с высоты осматривал поле недавней резни. Его лицо выражало неприкрытый ужас и отвращение, и это было заметно даже издалека. Локин ощутил, как в его груди родилось чувство горькой обиды. «Но ведь ради этого мы и созданы», — подумал он, — «разве можно было ожидать чего-то другого?» «Похоже, их предводители готовы сдаться Варварусу», — заметил Таргадон, указывая на длинную колонну измученных мужчин и женщин, выходящих из дымящихся руин башни. Знаменосцы несли склоненные красные и серебристые знамена. Замыкали колонну. Около сотни воинов в помятых доспехах. Они несли оружие, но не снимали его с плеч, и дула были опущены к земле. Во главе колонны шли жрецы в накидках с откинутыми капюшонами, офицеры в шлемах. В ожидании церемонии капитуляции их головы были смиренно опущены, цитадель пала, и лидеры братства лишились последней надежды. «Пошли», — сказал Локин, — «это исторический момент. Поскольку здесь нет летописцев, нам предстоит самим запечатлеть его». «Ладно», — согласился Таргадон и поднялся на ноги. Два капитана пошли параллельно колонии побежденных воинов, и вскоре все сыны Хоруса, уцелевшие в сражении, присоединились к ним. Локин увидел, как Гектор Варварус спустился с груды обломков в проломе и направился навстречу остаткам аурейской технократии. Остановившись в нескольких шагах от них, он отвесил официальный поклон. «Мое имя — Гектор Варварус, лорд-командир армии 63-й экспедиции. С кем имею честь говорить?» Из колонны выступил самый старший воин в золотых доспехах. Его черный с серебром герб красовался на личном знамени, которое нес совсем молодой, не старше 16 лет знаменосец. «Я Эфраим Гуардия», — сказал он, — «старший настоятель Ордена Братства и костелян Железной Цитадели». Локин видел напряженное лицо Гуардии и понимал, как трудно тому оставаться стойким при виде результатов жестокой резни. «Скажите», — продолжил Гуардия, — «в вашем империуме все войны ведутся таким образом». «Война сама по себе жестока, старший настоятель», — ответил Варварус. «В боях всегда льется кровь и гибнут люди. Я сочувствую вашим потерям, но чрезмерная скорбь попавшим лишена смысла, это было бы оскорблением живым, и мертвые это знают». «Слова тирана и убийцы», — бросил Гуардия, и Варварус, при таком вопиющем несоблюдении этикета, побежденным противником, вспыхнул от гнева. «Со временем вы поймете, что Империум означает не только войну», — пообещал Варварус. «Великий крестовый поход Императора несет затерянным ветвям человечества просвещение и знание. Заверяю вас, что эта неприятность скоро забудется, и мы вместе шагнем в новую эру мира». Гуардия покачал головой и сунул руку в карман. «Мне кажется, что вы не правы, но вы нас победили, и мое мнение больше ничего не значит». Он развернул вынутый из кармана лист пергамента. «Варварус, я намерен зачитать нашу капитуляцию. Все мои офицеры подписали этот документ, и он послужит гарантией от попыток оказать вам дальнейшее сопротивление». Гуардия откашлялся, чтобы прочистить горло, и начал читать. «Мы сражались против вашего вероломного воителя ради того, чтобы сохранить наш образ жизни и избежать иго имперского правления. Поистине, это была война не ради богатства, славы или почести, а борьба за свободу, от которой не в силах отказаться ни один честный человек. Но никто из наших величайших воинов не в силах противостоять жестокости вашей войны. И для того, чтобы предотвратить уничтожение нашей цивилизации, мы предоставляем вам эту крепость и наши миры. Да будет ваше правление более милосердным, чем ваша война». Варварус не успел отреагировать на декларацию старшего настоятеля, как вдруг почва под его ногами содрогнулась и загудела, груда камней и железа покрылась трещинами, словно кто-то огромный и могучий стремился выбраться на поверхность. В первый момент Локин решил, что это второй сейсмический заряд, но возникшие колебания ограничились лишь небольшим участком. С остатков стен полетели камни, и янычары мгновенно рассредоточились, а люди в испуге закричали. Локин, видя, что воины братства схватились за оружие, тоже взялся за рукоять меча. А потом раздался скрежет рассыпающихся камней, и гора обломков в проломе взорвалась. Из глубины с кровожадным и яростным криком появилось нечто огромное и багровое. Ошеломленные солдаты бросились в рассыпную от красного гиганта. Ангрон, окровавленный и разъяренный, возвышался над всеми. И Локин успел лишь удивиться тому, что он остался жив под тысячами тонн камня и железа. Но Ангрон был примархом, и что, кроме анафема, могло его уничтожить? «Кровь во имя Хоруса!» — закричал Ангрон и прыгнул. Примарх приземлился с оглушительным грохотом, от которого треснули камни под его ногами. Цепной палаш описал широкий полукруг, и первый ряд делегации братства обратился в кровавый фарш. Эфраим Гуардия погиб в первую же секунду атаки Ангрона, рассеченный пополам ужасным ударом. Примарх издал утробный рык и бросился на остальных воинов братства, размахивая своим огромным палашом. Ярость его атаки была ошеломительна, но воины братства не собирались погибать без борьбы. «Нет, остановитесь!» — закричал Локин, но было уже поздно. Оставшиеся в живых защитники крепости сдернули оружие с плеч и открыли огонь по сынам Хоруса и обезумевшему от гнева примарху. «Огонь!» — скомандовал Локин, поскольку выбора у него не было. Огненный шквал обрушился на ряды братства. Выстрелы разрывными болтами, произведенные почти в упор, превращали тела в облака кровавого тумана. Но последний бой оказался ужасающе коротким. Все воины братства были перебиты за несколько секунд. Все было кончено. Братство прекратило свое существование. Вдруг раздались отчаянные крики, призывающие медиков. Обернувшись, Локин увидел нескольких солдат из византийских янычар, стоящих на коленях рядом с лежащим офицером, чья кремовая шинель уже пропиталась кровью. Золото медали блеснуло в лучах полуденного солнца, и Локин узнал павшего воина. В растекающейся луже крови лежал Гектор Варварус, и даже с такого расстояния Локин мог видеть, что его не спасти. Тело лорда-командира словно взорвалось изнутри, и из грудной клетки, где разорвался болтерный снаряд, торчали расщепленные осколки ребер. Локину было до слез обидно, что хрупкий мир был так быстро разрушен. В досаде на то, что ему пришлось сделать, он бросил на землю свой цепной меч. Из-за безумной атаки Ангрона его воины оказались в опасности, и ему не оставалось ничего другого, как отдать приказ открыть огонь. И все же он сожалел об этом. Воины братства были достойными противниками, а Астартес вырезали их, словно скот. Ангрон стоял в центре побоища, и ревущее лезвие его палаша осыпало каплями крови ближайших воинов. Сыны Хоруса шумно приветствовали возвращение примарха Пожирателей Миров, но у Локина от этого зрелища к горлу подступила тошнота. «Эти воины не заслужили такой участи», — сказал подошедший Таргадон. «Их смерть — позор для всех нас». Локин ничего не ответил, не мог ответить.